Глава 3. Его разместили в небольшом одноместном номере, специально оборудованном для участников игр большого пула. Спальня с шикарной кроватью, шкафом и зеркалом. Рабочий кабинет с удобным столом, компьютером, полками с дисками и картами памяти, стеллаж со справочниками и книгами, ванная, туалет, раздевалка, кухня с большим холодильником, забитым под завязку продуктами и напитками, микроволновкой, комбайном, набором одноразовой посуды, система кондиционирования и ионизирования, система внутренней связи и выход на коммуникатор для переговоров с внешним миром. В памятке, выданной перед заселением, была куча нужной и ненужной информации. После беглого просмотра списка был обнаружен интересный пункт о возможности и порядке вызова женщины. Причем, если игрок желал, ему предоставляли на выбор девушек из эскорт-сервиса. Забавный пункт, но, если подумать, довольно нужный. Ладно, с этим потом. Расписание занятий, списки литературы для самостоятельного изучения. Часы для индивидуальной подготовки в залах и на полигоне были выведены на экран компа. Как и прочие сведения по игре. Под видом знакомства с жилищем и укладки распакованных личных вещей, Дэн устроил осмотр помещений на предмет выявления видеокамер, используя для этого миниатюрный приборчик, позволяющий засечь любую аппаратуру наблюдения. Приборчик молчал, да и визуальный осмотр ничего не дал. Либо здесь используют новейшие средства контроля, либо вообще не ведут наблюдения, что вполне возможно. Осмотрев жилище и признав его подходящим для обитания, Дэн распечатал на принтере список дисциплин, необходимых для изучения на подготовительном этапе и сдачи тестов. Вытащил из холодильника полуторалитровую емкость ананасового сока, бокал и пошел в ванну. Лежа в горячей воде под упругими струями гидромассажа и прихлебывая ледяной напиток из бокала, он изучал список и размышлял. Индивидуальная подготовка, тут все просто. Владение различными видами оружия, мелкий ремонт, уход, ношение, верховая езда, тоже никаких проблем. Особенности боя против различных типов существ. Надо поработать со всеми, особенно с чудовищами вроде драконов, ящеров, василисков, водяных, морских обитателей. А уж после всего подбирать арсенал. Что еще? Выживание, топография, основы. Общение с различными разумными существами. Умение приготовить еду. Починить седло, управлять лодкой, повозкой. Киберы, бионики. Как с ними работать? Ну и куча других вопросов. За 2 недели это и медведь выучит. Что с тестами? Так, оружие, переговоры и общение. Передвижение на местности, плавание, действия в воде и под водой. Ничего такого, чтобы поставило в тупик. Разве что магия. Ладно, сделаем вид, что это вид оружия. Дэн отложил список, сделал глоток, поставил бокал на полку, сполз вниз и закрыл глаза. Вернемся к заданию. По мнению Трофимова, противник может использовать во время игры клонов. То ли для проверки их возможностей, то ли для иных целей. Вопрос, как опознать клона? Отличить от людей или киберов? От тех же биоников, особенно если их оденут так же, а то и вообще закутают в плащи. Что у нас есть по клонам? Для воспроизведения копии человека используют образцы его ДНК. С их помощью выращивают клетки, формируют структуру костей, мышц, сухожилий, внутренних органов, кожных покровов. Судя по словам полковника, ученые смогли ускорить рост клеток. Это было сделано в медицинских целях для уменьшения периода заживления ран и восстановления повреждений тела. Открытие сделало настоящий прорыв в медицине. Лечение тяжелых травм, вплоть до восстановления утерянных частей тела, из разряда домыслов и мечтаний перешло в обычную практику. Но, как видно, его решили использовать и в других целях. Для выращивания клонов. И все же, так можно получить только тело, а вот вложить в мозг сознание оригинала, пересадить его память, характер, образ мышления простым клонированием нельзя. Ведь выращенный двойник, как младенец, ничего не знает, ничего не умеет. Получишь 20-летнего мужика с инстинктами младенца, ну и будет ходить под себя, огукать, сучить руками и ногами. Для передачи копии личности оригинала используют метод наложения матрицы самой личности, а это дело хлопотное, долгое и нелегкое. С оригинала методом сканирования мозга снимают слепок сознания. Сканирование занимает массу времени. Оригинал не менее суток с несколькими перерывами находится в кресле с головой, опутанной датчиками. Кроме сканирования проводят несколько других процедур, Их цель — получить как можно более полную картину. Характер, нрав, привычки, воспоминания. Пожалуй, тут следует искать слабую сторону. Если полковник прав, и клонировали некоторых знаменитостей, то вряд ли они позволяли устраивать над собой такие издевательства. Значит, их обрабатывали иным способом. А при этом качество наложенной личности падает. В чем это выражается? Надо понять. Дэн открыл глаза, обвел взглядом ванну и вздохнул. Стало жарко и душно. Рука нашарила запотевший бокал. Может, стоит начать с того, что усеченная, ускоренная процедура снятия слепка личности дает смазанную картину, и клон выходит психологически дефектный. У него возникает проблема осознания себя личностью, провалы в памяти, неуверенность в поведении, раздвоенность. Отсюда нервные срывы, паника и депрессия, неопределенность. Тогда понятно, зачем их выводят на игру. Дают возможность адаптироваться, прийти в себя, получить уже свои воспоминания. Также понятно, почему их, грубо говоря, выгуливают здесь, чтобы не увидели и не опознали. В крайнем случае, разрешают прогуляться в каком-нибудь тихом месте в глухой провинции. Опять же, это требует больших затрат при организации перевозки, обеспечении безопасности. Тем более клонов просто необходимо держать под неусыпным контролем специалистов, психологов, невропатологов, врачей, накладывавших кальку личности. Тоже проблема. Потому используют парки. Кроме этого, для того, чтобы клон постоянно получал новые свежие воспоминания оригинала, ему надо их накладывать. Тут без аппаратуры не обойтись. А значит, возле оригиналов должны быть свои люди, вести наблюдение, видеосъемку, получать какие-то данные. «Это, кстати, зацепка», — сменил тему размышлений Дэн. «Надо при следующем сеансе связи передать Трофимову. Пусть поломает голову, как проверить близкое окружение знаменитостей, чьи клоны, возможно, созданы». В ванной стало очень жарко. Дэн почувствовал, как по вискам потекли струйки пота. Он чуть уменьшил температуру воды и налил еще один бокал сока. «Хорошо. Настоящая парилка». «Значит, клона можно распознать по поведению. Попробовать, как говорят, прокачать на косвенных вопросах. Второстепенные детали, реакция на смену темы, импровизация, резкий поворот при разговоре. Если, конечно, он будет, разговор-то. Во всяком случае, это единственный вариант. А вот шанс на то, что именно мне попадет клон, невелик». Подумав так, Дэн в очередной раз подивился решению Трофимова послать агента на игру в призрачной надежде, что у него что-то выйдет. Либо плохо понимал, что такое игра, либо делал по принципу «лучше хоть как-то, чем вообще никак». Ну и пусть. В конце концов, это не моя проблема. Дэн сполоснул лицо, сделал два глубоких вдоха-выдоха и медленно ушел под воду, начав отсчет. Раз, два, три. Его личный рекорд задержки дыхания равнялся 4 минутам 20 секундам в спокойном состоянии. Неплохо, в принципе, но можно и лучше. Подготовительный этап чем-то напомнил сессию в институте. Те же бдения за компьютером и книгами, самоподготовка, изучение справочников. Только практические занятия имели отличия, существенные. Начал он с боев, со всеми видами сказочных и реальных существ, что могли встретиться в игре. Правда, к реальным можно было отнести только человека. «Давай гнома!» — попросил он ассистента. «Потом по порядку. Гоблины, домовые, леши, эльфы, орки, тролли и так далее. Уровень сложности? 5-й. Потом 6-й». Проигнорировав удивленный взгляд ассистента, Дэн вышел на дорожку, осматривая оружие. Для начала выбрал шпагу. Потом придет черед сабли, палаша и прочего. Надо посмотреть, как шпага против всех работает. Шпага не подводила. Одинаково ловко пронзала тела киберов, имитирующих всю кунсткамеру. С каждым видом Дэн проводил по 2 боя. На 5-м и 6-м уровне сложности. Помимо оружия, проверял на практике способности противников, сопоставляя их с приведенными в справочниках данными. Справочники пока не врали. Со шпагами более-менее прилично управлялись гоблины, орки, хуже эльфы. У остальных были весьма посредственные показатели. Потом проверим, как они со своим основным оружием работают. Пока же шпага не подводит, — удовлетворенно рассуждал Дэн. Делая короткие паузы, он менял противников, идя по списку от простого к сложному, пока не споткнулся. Его зарезал тролль. Причем довольно легко и как-то неожиданно. Дэн от удивления аж охнул. Потер место удара, чувствуя легкий укус разряда парализатора, качнул головой и отступил назад. «Вы в порядке?» — спросил ассистент. «Да». «Поставить снова?» «Погоди», —